Встреча восьмая. Лекарство от головной боли. Кто-то однажды мудро сказал, сердиться — это мстить себе за недостатки других, как точно сказано. Однажды Александр Сергеевич Пушкин написал звуковое средство для снятия головной боли. Вы никогда не задумывались, почему бабу из сказки о царе Салтане зовут Бабарихой? А вы произнесите вслух. Только не так, как это написано, а так мы читаем. «Откачиха с поварихой, свати бабой бабарихой». Узнали? Ну, конечно, это «откачиха с поварихой, свати бабой бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят». Представляете себе? Ведь все три персонажа ужасны, чуть не погубили князя Гвидона. Почему же Пушкин подает их деяния как веселую детскую считалочку? Да потому что у него замечательная задача — написать поэтическую сказку с абсолютно бессильным злом. Зло бессильно перед величием слова. К тому же у меня к вам есть предложение. Если вас кто-то расстроил или обидел, то подойдите к зеркалу, надуйте губы и как маленький обиженный ребенок произнесите «ба-ба-ба-ба». Головная боль или обида пройдет. Во-первых, потому что наши губные мышцы связаны с мышцами головы, и ба-ба-ба-ба снимает напряжение. Во-вторых, потому что один из законов для снятия обиды, переживаний, расстройств — это сыграть роль обиженного, расстроенного, переживающего. Вот вас обидели. Подойдите к зеркалу и дайте себе задание. Сыграть роль обиженного, расстроенного, переживающего, и скажите себе, вот так я выгляжу, когда я обижен. Ведь обида все равно пройдет, и поэтому важно поберечь нервные клетки для более серьезных обид, чем данные. А то так израсходуйтесь, что, когда придет большая радость, нечем будет воспринимать, ибо все эмоции израсходованы на мелкие обиды. И здесь уже приближаетесь к одному из видов искусства — театру. И если вы, сердясь на кого-то, хотите поругаться, то скажите себе, «Вот сейчас я собираюсь ругаться. Сумею ли я сыграть эту роль ругающегося?» Если нет, потому что я слишком добр, то лучше этого совсем не делать. Оказывается, искусство — это еще и взгляд со стороны. Из космоса на себя, с позиции другого. Поэтому искусство обладает огромной преобразующей силой. Если бы мы могли заполнить свою жизнь и жизнь других искусством, насколько человечнее стала бы наша жизнь, сколько ужасных смертей, трагедий и насилия нам удалось бы избежать. Можно ли ходить из угла в угол, не зная, как расправиться с тоской и пустотой, пока вы не открыли Пушкина? И не прочитали, уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Думаю, вы в недоумении пожали плечами, какое же это средство от тоски? Хрестоматийные стихи Пушкина? Да, хрестоматийные. А вы когда-нибудь задумались над тем, что в первой строке этого стиха 9 слогов, во второй тоже 9, а в третьей 8? Почему? Да потому что день стал короче. Если вы и этому не улыбнулись, то у вас, среди прочего, должна быть запись симфонии Йозефа Гайдна «Сюрприз», вариация 15. Гайдн — один из самых остроумных композиторов в истории музыки. Если вы послушаете вторую часть симфонии «Сюрприз», и у вас не улучшится настроение, то дело серьезно, тогда уже точно нужно идти к врачу. А перед этим все-таки попробуйте. Во всех книжках написано, что эту часть Гайн написал для того, чтобы подшутить над жителями Лондона, которые ухитрились засыпать в своих удобных креслах, когда звучали медленные части симфонии, а некоторые даже похрапывали. Гайн начинает эту часть с очень-очень тихого изложения, очень-очень простой мелодии. Все словно сделано для того, чтобы слушатель уснул. Но именно в тот момент, когда он, слушатель, только начал просмотр первых сладчайших снов, навеянных бесхитростной, словно убаюкивающей музыкой, в оркестре происходит громовой удар. И весь ужас в том, что удар только один. Когда слушатель, проснувшись, подскакивает, то причина пробуждения ему не ясна, ибо оркестр вновь звучит так тихо, как только возможно. Слушателю становится ясно, что причина его внезапного пробуждения в неполадках нервной системы, и спасение — немедленно уснуть вновь. Но лучше бы он этого не делал, ибо второе пробуждение куда хуже. Звучат три громовых удара. Вот так сюрприз! Эта история более или менее подробно описана в разных книгах. Но описание сие — неполная правда о том, почему симфония называется «сюрприз». В ней сюрпризы рассыпаны на протяжении всей части. Их такое количество, что стоило бы написать целую книгу под названием «Сюрпризы симфонии и сюрприз». И это в течение 5 минут. Честно говоря, я сам с удовольствием написал бы такую книгу, но я дарю эту идею тому, у кого приличное чувство юмора, к тому же музыкального юмора. Единственное условие. Для выявления всех сюрпризов музыку нужно прослушать множество раз, а еще лучше выучить наизусть. Тогда вы насладитесь такими сюрпризами. Стоп, скажете вы. Если выучить эту часть наизусть, то какие могут быть сюрпризы? Просто те, кто рассуждает подобным образом, еще не знают особенностей великой музыки. Чем больше слушаешь, тем больше сюрпризов. Я сам, зная эту симфонию много лет, только недавно обнаружил в ней еще несколько сюрпризов. Предлагаю вам послушать первую часть симфонии. И учтите, что под сюрпризами Гайдн имеет в виду не только сюрпризы громкости, но и массу других. Ужасно хочется рассказать о них. Я буду с нетерпением ждать вашего творчества. Прослушайте музыку. Столько раз, сколько вам будет достаточно, чтобы описать все неожиданности, которые происходят с этой очень простой мелодией. Возьмите чистый лист бумаги